Черкасов, Минск. Какое время лучше вставать и когда ложиться спать? Ага, Егор из Минска спрашивает, в какое время лучше вставать и когда ложиться спать. Насколько лучше сейчас я потерял? Насколько сильно время подъема влияет на практику йоги? Угу. Угу. Хорошо. Вот такой вопрос замечательный. Ну, начнем мы с традиции. В древних текстах сказано следующее, что лучшее время для занятия йогой – это так называемые санхи или сшивки между днем и ночью. То есть на рассвете или на закате, когда солнце встает и, соответственно, солнце садится. Соответственно, весь остальной период жизни так или иначе привязан к возможности заниматься йогой, соответственно, когда и сколько вы спите там, и так далее. Но, друзья, я еще раз вам напоминаю, все тексты в Индии писались для широты Индии. Значит, а это, соответственно, южнее, там, не знаю, какая там параллель, 30-й, да, Индия у нас, напомните мне. Вот сейчас затрудняюсь сейчас мысленно вспомнить. Ну вот у нас Таджикистан, да, все, что уже южнее, там уже ближе к Индии. Но факт в том, что чем ближе к экватору, тем день и ночь более равномерны. Если же вы живете где-нибудь в средней полосе России или еще где-нибудь за полярным кругом, где полгода день, полгода ночь, понятно, что эти рекомендации совершенно не годятся. Потому что, вы помните, да, за полярным кругом получается так, что солнце движется по кругу, как если бы оно то ли всходило, то ли садилось. Это очень тяжело определить. Вот, восход и закат. Поэтому надо относиться с пониманием более глубинной теории, если мы переносим эти рекомендации на нашу с вами жизнь. А наша с вами жизнь говорит следующее. У каждого из нас есть свой внутренний ритм или свои внутренние часы, то есть которых мы придерживаемся. Вот, когда мы засыпаем, когда мы просыпаемся, чтобы чувствовать себя достаточно долгое время в таком хорошем состоянии. Кроме того, на это такие маленькие циклы накладываются немножко более продолжительные циклы. У нас идет какая-то волна подъема, подъема, подъема, потом небольшого спада, спада, спада. То есть как бы здесь множество циклов накладывается друг на друга. Поэтому они немножко также влияют. Так вот, получается, что есть какое-то минимально необходимое количество времени сна, которое мы должны с вами практиковать каждый день с известной периодичностью. И желательно, безусловно, чтобы это было всегда одно и то же время. Если есть возможность засыпать в одно и то же время и просыпаться в одно и то же время, это просто чудесно. То есть уже исходя из этого, как-то свою жизнь планировать. К сожалению, у современного человека, ну, во всяком случае, по Москве могу судить, такой возможности нет. У меня у самого совершенно сумасшедший образ жизни. Я Бог знает, когда могу ложиться спать, и Бог знает, когда просыпаться. Иногда вот эти вот смещения, даже в течение недели они претерпевают вот то туда, то сюда. Почему? Работа. Что я могу здесь сделать? Конечно, если, я надеюсь, когда я выйду на пенсию и поселюсь где-нибудь вдалеке, вот, то я постараюсь выровнять по мере сил этот режим. Если же у вас есть прямо сейчас такая возможность, конечно же, надо ритм соблюдать. Ритм, как и привычка, это, знаете, такая некая цикличность процессов, гарантия успеха. Вообще циклы – гарантия успеха. И теперь следующий вопрос. Ну хорошо, если мы решили с вами, что лучше всего ложиться и вставать в определенное время, и как бы придерживаться этого, то как долго следует спать или как долго следует бодрствовать? Значит, к сожалению, очень много мифов распространилось на этот вопрос в отношении сна. Мифы эти деструктивны. Ну, в частности, любой политик только, по-моему, с моей точки зрения, и делает, что заявляет, как он мало спит. То там прочитаешь, что этот наш, значит, политик там спит по 4 часа в день. Другой политик заявляет, что он по 3 часа спит. Кто-то вообще по 2. Знаете, неудивительно, что столько много ошибок эти политики делают. Неудивительно, что наша жизнь такая отвратительная. Они, знаете, спросонили от недосыпа, похоже, какие-то неадекватные решения принимают. Во всяком случае, что-то наша жизнь, мне кажется, с их недосыпом никак не коррелирует, да, то есть в положительную сторону. Да, они просто жалуются. Нет, они занимаются самопиаром, они показывают, что они не тунеядцы, вот, а что от них тоже польза есть. А как проверишь, да, есть польза от него или нет? Ну вот начинают распространять такие слухи, а каждый человек на себя переносит и вспоминает, о да, я тут на днях не доспал, так мне как плохо, а этот бедный, значит, наш этот начальник, каждый день так. То есть они пытаются вызвать к себе жалость и уважение, вот, но на самом деле, еще раз, даже если они так поступают, это с позиции йоги иногда очень сомнительные эксперименты с нашим здоровьем и с нашими интеллектуальными способностями. Дело в том, что согласно теории йоги, состояние сна, состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями, состояние сна без сновидений – это три равнозначные по значимости состояния, которые мы должны с вами в нашей жизни испытывать. Моё зайка хорошая. Если мы не будем придерживаться и не будем набирать какого-то определенного количества времени сна, это не пойдет на пользу нашему духовному развитию. Более того, есть такие йоги, которые называются йоги сновидения, где определенную часть вашего опыта жизненного, духовного, вы обязаны получать через сон. А если вы себя, значит, там всячески изнуряете, то вы просто лишаете себя этой части, соответственно, восприятия. Поэтому какое-то количество часов абсолютно необходимо, ну, для обычного человека. Ну, исторически сложилось, что считается, что, ну, 8 часов сна – это нормально. Кто-то обходится 6. Кто-то, если меньше 9 часов проспит, чувствует себя разбитым. И здесь много других факторов. Они личностного характера, они связаны с образом жизни, образом питания. Но вплоть до того, где вы живете. Если вы будете жить в высокогорье, высоко, да, где и давление меньше, и воздух более чистый, вы вдруг почувствуете, что у вас сокращается потребность во сне. А если вы живете в грязной Москве, то вы вдруг начинаете ощущать, что у вас увеличивается потребность во сне. Может быть, это защитные силы организма как-то срабатывают, может быть, еще что-то, мы не знаем. Поэтому здесь следующая рекомендация, как соотнести йогу и сон. Вы должны, прислушиваясь к себе, определить для себя именно то количество часов сна, которое вы периодически, значит, получаете и чувствуете себя хорошо. Вот это вот единственная рекомендация. Еще раз, отправная точка, это вот возьмите за 8 часов. Плюс-минус, ну не знаю, как у кого, сколько получится. Да, прошу. Вопрос по этой теме. А если регулярно практикуешь хатха-йогу, допустим, она не помогает скомпенсировать какие-то недостатки сна? То есть, если есть виды йоги, которые действительно помогают скомпенсировать недостатки сна. Да? То есть, иногда, знаете, такой эффект возникает при занятии йогой, что ты делаешь йогу-йогу, а потом на несколько минут вдруг проваливаешься в глубочайший сон. Иногда это может там длиться 5 минут. В каком-нибудь там позе отдыха, а потом ты выходишь так, как будто ты ночь проспал. И такие эффекты действительно есть, они наблюдаются. Но еще раз, это уже, как сказать, надстройка. Это уже, ну, уже придет с опытом, уже придет с каким-то, ну, с каким-то, ну, возрастом, что ли. Ну, то есть лучше с этим не заигрывать? Лучше нет, друзья. Я вот, знаете, я всегда в связи с этим вспоминаю моего любимого Рене Декарта. Был такой философ-мыслитель, значит, кто, математик. Декартовы координаты, помните, в школе изучали. Вот. Он считал, что спать надо столько, сколько хочется. И спал всегда, там, чуть ли не до обеда. И вообще считал, что из постели надо вставать тогда, когда вот уже хочется вставать. Историки утверждают, что он умудрялся это делать даже во время войны. Вот. А это, вы помните, да, Рене Декарт, это как раз период мушкетеров и местные там войны. Вот. И другой очень интересный случай о том, как он умер, Рене Декарт. Рене Декарт начал преподавать какие-то уроки одной молодой юной особе королевской крови, которая была такая фанатка здорового образа жизни и вставала, по-моему, в 4 что ли утра или что-то в этом роде. И бедному Декарту приходилось под нее подстраиваться. И вот, по-моему, на вторую или на третью поездку он тяжело заболел, простудился и умер. Вот так и на полном серьезе, это исторический факт. Вот, поэтому, знаете, иногда недосып сокращает жизнь в прямом смысле этого слова. Вот, еще раз, друзья, я бойтесь всех маргинальных утверждений, что вот где-то высоко в горах, не в нашем районе, живет старец, который 40 лет не спит. Зачастую это оказывается, помните, как у Ильфа и Петрова в 12, нет, в «Золотом теленке» сидит председатель фунт. То есть человек, который то ли спит, то ли не спит все время. То есть у него глаза открыты, а он не с нами. Вот. И, соответственно, вот эти вот все россказни, эти, знаете, чтобы привлечь внимание, они заставляют других экспериментировать с этим. У нас был один сотрудник, значит, вот, кстати, здесь был один товарищ, он как-то хвалился, что он вообще не спит. Он работал весь день, значит, здесь он работал, значит, администратором. Вот, а потом говорит, а что, если я не сплю, я устроюсь сразу на две работы. Значит, через 3 недели он был как овощ. Он просто, ну, знаете, вот такому человеку платить зарплату, который никакой. Он не спит, нет, но он и не живет. Вот. Ну, а потом еще выяснилось, продолжение на этой истории, он, оказывается, не спал не потому, что он не спал, а вот знаете, вот эти вот... Как эти адреналины, не адреналины, напитки на основе кофеина. Энергетики. Да, энергетики. Оказывается, он втихаря их там, значит, попивал. Ну, молодой организм, сильный, он, понятно, переваривал это. Но даже молодому сильному организму там несколько месяцев и все. Поэтому не надо с этим. И, знаете, абсолют придумал сон, абсолют придумал бодрствование. Ну, что ж думать, если можно было бы вас оставить без сна безнаказанно. Что же, зачем вам терять столько лет жизни во сне? Вот от обратного пойдите. Если бы это было, не было в этом необходимости, за время эволюции эта бы способность отвалилась. Потому что вы были бы в 2 раза более конкурентоспособны. Пока ваш там этот самый конкурент сделал одно, там, не знаю, там, движение, вы сделали 2, да, точнее успели сделать 2. Это знаете, раньше, я помню, так удивлялся, еще мне вот рассказывали, работал еще. В Великобритании в 70-х годах они очень хитрую политику такую завели. У них же бывшая колония Индия, и там очень прекрасно, понятно, ну, язык английский, все знают, и достаточно хорошее образование в области бухгалтерии. Я работал в Pricewaterhouse, мне рассказывают, реальная вещь была. И как раз у них часы сдвинуты вот на несколько часов между, ну, Англией и Индией. И очень удобно получалось вечером какой-нибудь бухгалтерский баланс по там, телеграфу или не знаю чему там, еще по таким, интернета не было, отсылали в Индию. Те за ночь его значит, обрабатывали, а утречком как раз вот к утреннему там чему-то подавали. Вот. И вот за счет сдвижки часов фирмы очень сильно выигрывали в производительности труда. Сейчас это все называется красивым словом аутсорсинг. Тогда таких еще слов не знали. Вот. Но идея та же самая. Представьте, если можно было бы выкинуть ваше время сна, вы бы были в 2 раза более эффективны, в 2 раза более конкурентоспособны. Только такого не наблюдается. Почему? Потому что если урезать сон, рано или поздно особь погибает. Так или иначе. Либо от недосыпа делает, как наши политики, идиотские решения, от которых же сами и гибнут, да, либо по другим вещам у них что-то. Поэтому аккуратнее со сном, друзья, аккуратнее. Эта тема не очевидна.